Глава 22. По коридору я шла в одиночестве. Мужчины остались в подземелье, а в храме ждали остальные члены группы. «Олеся! Нашлась, слава звездам!» — воскликнул один из парней со строна. «А где все?» «Внизу», — ровно ответила я. «Там подземный зал с телами аборигенов. Некоторые, кажется, еще живы, но спят. И какие-то контейнеры». Мужчины загудели, и часть из них направилась в проход. Со мной остались двое — ританин средних лет и молодой Деннебец. «Есть будешь? Уже глубокая ночь, а ты весь день не ела». — спросил меня соплеменник Дока и протянул контейнер с едой. Имя его я забыла, но спрашивать снова было неудобно, так что вежливо и благодарно улыбнулась. Ужасно проголодалась. Поблагодарила его и вцепилась в свой паёк. — Яша, есть хочешь? — Разумеется, он хотел. И мы с моим единственным маленьким другом принялись за еду. Командор и компания поднялись к нам в храм только спустя час. Все мужчины были жутко взбудоражены, шумно обсуждали, что предстоит сделать и как вынести наверх тела выживших местных жителей, чтобы не повредить их. На меня никто ни внимания не обращал. Мы с Яшкой так и сидели в сторонке. Проходя мимо, глава экспедиции бросил нам короткую фразу: «Возвращаемся в шаттл и летим в лагерь», и, ничего больше не добавив, пошел вперед. Проводив его недобрым взглядом в спину, я молча поднялась, взяла сумку с аппаратурой и пошла рядом с другими мужчинами. На улице действительно царила ночь. Удивительно, не ожидала, что столько прошло времени. Стало неудобно перед парнями, которые меня искали вместо того, чтобы исследовать старинный город. Хотелось узнать, как в конечном итоге нашли. Извиниться, хотя вины я особо и за собой не чувствовала. Не специально ведь, а проблемы у каждого могут случиться. От несчастных случаев никто не застрахован. Но поведение командора вымораживало. Не хотелось вообще ни с кем разговаривать. И уж тем более с ним. Что ж, он в своем праве. Глава экспедиции наорал на своего сотрудника, а я ведь официально именно им и являлась. Отправить меня обратно на корабль он также имел основание. Ну, раз так, значит, так. Возвращаемся к отношениям. Начальник, подчиненная. И не надо мне говорить, что он мой муж. То, как он со мной только что разговаривал. Да у меня не осталось в памяти багажа прошлых отношений. Да я не знала, как вести себя с мужчинами, и терялась от дикости ситуации, в которой находилась. Только вот створки моей раковины вновь плотно схлопнулись, и пускать в нее кого-либо снова я не хотела. То, что Ниоке желал меня физически, сомнений не вызывало. Только мужчины вообще часто хотят женщин. Натура у них такая. Ничего с этим не поделаешь. Вот пусть Акир и разбирается со своей кошачьей натурой сам, без моего участия. Также молча я погрузилась в шаттл, проигнорировав предложенную мне командором руку. Нет, я не фыркала специально, не корчила недовольную рожицу. Я просто не заметила его руку. Так же, как не увидела нахмуренные брови и злобно бьющийся хвост. Сев в кресло, пристегнулась ремнями и закрыла глаза, отгородившись ото всех. А прилетев и опередив своего как бы мужа, сходила в палатку и вынесла из нее свою сумку с вещами. Вчера я так и не успела ее распаковать, что сейчас было весьма кстати. Ночевать с ним в одной постели я не собиралась. Или мы муж и жена, и пытаемся жить как пара, или мы командор и штатная художница. Сегодня он показал, что мы последние. Вот и нечего нам делать в одном жилом помещении. В центре лагеря горел костер, возле которого сидели несколько парней со строна и отчего-то не спящие еще Тарри. Вот к ним я и присоединилась. «Можно к вам?» — тихонько спросила и присела рядом с девушкой. «Садись», — кивнула Ниоки. «А чего спать не идешь? Вы ведь только что прилетели. Что так долго-то, кстати?» «Выспалась», — коротко пояснила я. Умудрилась потеряться в том городе. Застряла в одном помещении, а пока меня искали, успела поспать. «А-а-а, поэтому вы так задержались», — поняла она. «А мы все гадали. Есть хочешь? Суп остался и мясо». Но получить поздний ужин я не успела. Сзади меня окликнул голос Акира. «Олеся, что ты здесь делаешь? Почему не в палатке?» «Выспалась», — лаконично ответила я, повернувшись к нему. «До утра посижу здесь». «Не дури», — поморщился он. «Иди отдыхать». «Спасибо за заботу, командор. Но, как уже сказала, я выспалась. Так что посижу до утра здесь, на свежем воздухе». Говорили мы тихо, так как лагерь спал, и никого будить не хотелось. Тария с любопытством переводила взгляд с меня на Акира, но в разговор не вмешивалась. Остальной народ, сидящий у костра, тоже делал вид, что их здесь нет. «Уверена?» — прозвенел льдинками вопрос. «Абсолютно!» — в моем голосе шелестела поземка. Акир сверкнул на меня глазищами, потом посмотрел на Тари, после чего развернулся и ушел. О том, что он в бешенстве, говорили только напряженная прямая спина и хвост, мотающиеся из стороны в сторону, как у рассерженного кота. «Плевать! Достало все так, что ни сил, ни желания выяснять отношения и выслушивать очередную порцию ядовитых воплей у меня не было. До утра осталось не так долго, а потом улечу на грозовую птицу». Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, я обратилась к Таре. «Ты что-то говорила насчет еды? Где ее можно взять?» «Сиди уж, потеряшка!» Совсем как кошка фыркнула девушка. «Принесу!» Позднее, когда мы с Яшкой еще раз плотно поели, а народ от костра разбрелся спать, Тари легонько пихнула меня локтем в бок и спросила шепотом: «Ты чего с мужем не поделила?» Остались мы с ней у огня вдвоем, но тема для беседы была явно не для посторонних ушей. Мало ли, вдруг кто-то еще не спит неподалеку. «Ничего», — ответила я тоже шепотом и пожала плечами. «Нам нечего делить. Во-первых, у меня ничего нет. Вообще ничего, кроме Яши и голографера. Да и то они оба были куплены на чужие деньги. А во-вторых, мы с командором в разных весовых категориях. Кто он? И кто я?» «Зря ты так. Он ведь твой муж». Комментировать данное замечание я не стала, только вновь пожала плечами. Некоторое время мы сидели, глядя на всполохи огня, и молчали. У меня не было настроения общаться и что-либо объяснять. А о чем думала моя соседка, я не знала. А потом вспомнила кое-что, что давно хотела узнать. «Тари, что такое кахито? Объясни мне, пожалуйста, подробно. И желательно с женской точки зрения». «Кахито?» — задумчиво повторила девушка. «В двух словах и не объяснишь». «Ничего. «Можно не в двух», — не поддалась я. «Кахето» — это истинная пара в переводе с нашего старого языка. «Знаешь, что такое феромоны?» «Так вот, мы и неоки, будучи крайне восприимчивыми к запахам, чувствуем их. И случается встретить свою пару, руководствуясь именно этим. Особь противоположного пола пахнет так, что разум просто пасует и не может справиться с зовом. То есть фактический выбор кахето — это выбор тела. Можно ненавидеть этих мужчину или женщину, можно презирать. Можно вообще не испытывать к нему или к ней никаких чувств, а телу будет плевать. Тяга такая сильная, что остается только смириться и принять это как факт. «Но это же ужасно», — высказалась я. «Приятного мало, согласна. Случается, что твой или твоя кахето уже давно благополучно живут в семье, имеют детей и даже смотреть в твою сторону не хотят. А тому несчастному, которому не повезло встретить свою пару так поздно, остается только мучиться и стараться держаться подальше». «И что? Это навсегда? Кахито бывает только единственное?» «Ну, почему? Гипотетически, если повезет, то можно встретить другого или другую кахито, или не встретить, и тогда всю оставшуюся жизнь будут ломать воспоминания и мысли о том, что у тебя могло бы быть. Можно полюбить кого-то всем сердцем, создать семью, а память тела будет жить. И сохраните боги снова столкнуться с той или тем, кто, являясь твоим кахито, не ответил взаимностью. В общем, встретить кахито — это самое большое счастье, если складывается пара, и самое большое несчастье, если не повезло. «Прелестно!» — злобно хмыкнула я. «То есть я для командора эдакий ходячий феромон, и терпит он меня только потому, что ему не повезло меня встретить. Шикарно!» «Ну, не утрируй!» — похлопала меня по плечу Тари. «Ты ему явно нравишься». «А у него выбора, оказывается, нет. Конечно, нравлюсь, раз его тело нашло себе кахето. Токсикоман несчастный», — прошипела я, утвердившись в своих худших подозрениях. «Тебя это так задевает?» — удивленно спросила девушка. «Акир Конкато красив, молод, из хорошего рода и многого добился в жизни. Чем тебя не устраивает такой муж?» «Чем?» Я повернулась и посмотрела ей в глаза. «Наверное, тем, что я-то не неоки, и мне ваши заморочки с феромонами абсолютно чужды и непонятны. Я человек, и выбрать себе мужа хотела бы сама, руководствуясь чувствами, причем взаимными, а не тем, как пахнет особь противоположного пола. А в нашем с командором случае ни о каких чувствах речь не ведется вообще». Тари отвела взгляд и поворошила прогорающие дрова. «Ты сама встретила уже своего кахито?» — спросила я ее, чтобы заполнить паузу. «Нет», — покачала она головой, — «боги миловали, и я надеюсь, что этого никогда не случится. Не хочется стать рабой своего тела и зова к...» Поняв, что сказала, она бросила на меня быстрый взгляд. «Прости, я не то хотела сказать». «Да ясно все, что уж», — понурилась я. Рассвет я встречала все там же, у почти погасшего костра. Тари давно ушла спать. Яшка тоже дрых, а я все сидела, размышляя о жизни. Не знала я, как мне дальше жить, просто не знала. Я за многое была благодарна Акиру. Как бы сильно я на него не злилась за вчерашнее хамское поведение, все равно трезво оценивала ситуацию. Я жива только благодаря ему. И свободна, пусть и относительно, тоже только потому, что он принял участие в моей судьбе. Другой вопрос, что действовал он, как оказалось, далеко не из обычного благородства. Был у него свой корыстный интерес в том, чтобы вытащить меня из борделя, да и в том, чтобы жениться был. Умом я понимала, что на это не стоит злиться. Командору тоже не позавидуешь. Летел себе спокойно в экспедицию, воплощал мечту жизни, и вдруг, нате вам, как снег на голову, свалилась малахольная девчонка с амнезией, да еще другой расы, да еще с кучей проблем. И не только свалилась, а еще оказалась его кахито, той, кого боятся встретить, чье появление воспринимают как божью кару. Кому нужна такая радость? Лично я не хотела бы для себя такого. Так что я могла понять, почему Акир так бесится и злится на меня. Навязалась на его голову несчастье ходячее, рыжее и бестолковое. И выкинуть не выкинешь, и терпеть мочи нет. Вот и женился, пока меня кто другой не окрутил. Так хоть какая-то надежда, что останусь под приглядом. Потому и терпел меня со всеми моими заморочками. А я ведь отдавала себе отчет, что я совершенно ненужный элемент в этом коллективе, состоявшем из ученых и солдат. Ну зачем нужен в научной экспедиции художник? Это ведь не туристическая экспедиция. Не развлекательное кино снимают, а... Да что там? После объяснения Тари и ночного бдения до меня дошло, что должность мне Кир выделил только для того, чтобы держать под присмотром подле себя. Не удивлюсь, если и платит он мне из своего кармана. От этой мысли я страдальчески поморщилась. Ну что я за бесполезное и бестолковое существо? Никакого проку от меня, одни помехи. Вот чем я так провинилась перед мирозданием, что меня занесло неведомо куда, неведомо к кому. Только вот обида никак не желала уходить. Она ведь иррациональна по сути своей. Можно обидеться на пустяк и хоть 100 раз убеждать себя, что на это обижаться не стоит. А перестать не получится. Вот и я понимала командора. Но простить за вчерашние вопли и то, как он унизил меня перед посторонними, не могла. Лагерь постепенно просыпался. Вокруг начал ходить сонный народ. Потянуло дымком от полевой кухни и ароматом кофе. А я все сидела и ждала, пока меня позовут к шаттлу, чтобы вернуться на крейсер. «Олеся!» — окликнул меня сзади Майки. «А почему ты здесь?» «А где мне быть?» — спросила, оглянувшись. «Ну, в палатке командора», — неуверенно ответил парень. «Это его палатка. Мне там делать нечего», — пожала плечами. «Зря ты так», — тихо сказал парень, оглянувшись назад и разыскивая кого-то взглядом. «И я даже догадывалась, кого». «Мы летим?» — сухо спросила, не реагируя на замечание. «Летим», — вздохнул он. На грозовую птицу, кроме меня и Майки, летели еще 2 лаборантов. Командор к нам с утра даже не подошел. Где он, я не знала, но спрашивать не собиралась из принципа. В трюме крейсера я выгрузилась, кивнула на прощание Майке и остальным и сумками наперевес отправилась в свою каюту. В коридорах стало ощутимо меньше народа, но со мной все приветливо здоровались, спрашивали, как там внизу, что интересного нашли и отчего я так быстро вернулась. И что мне было говорить? Отшучивалась по мере сил и вымученно улыбалась, а неподалеку от своей каюты столкнулась в коридоре с Риотом. «Олеся!» — с непередаваемой интонацией произнес он. «Капитан!» — с точно такими же нотками в голосе ответила я. «И что же ты тут делаешь?» — поднял он брови. «Иду в свою каюту». «Да я не об этом!» — усмехнулся он. «Что ты делаешь на крейсере?» «Акир ведь взял тебя вниз. «Как взял, так и вернул», — безэмоционально произнесла я. «Поссорились», — понял он по-своему. «И что же, не поделили?» «Спрашивайте своего друга, капитан. Захочет, расскажет». Ньокки неопределенно хмыкнул, покачал головой и пошел прочь. А я побрела в свою каюту. Сгрузила Яшку на койку, потом распаковала сумки и некоторое время предавалась унынию. Было ужасно обидно и тошно. Я почему-то совершенно по-детски надеялась, что Акир изменит свое решение, и, возможно, мы с утра поговорим. Он даст мне объясниться и извиниться, и сам извиниться за свои вопли. Ну, он же мужчина. Это он на меня наорал. Неделя прошла скучно и уныло. Я много рисовала. Дописала портрет Лилука, благо там оставалось совсем немного работы. Разобрала все снимки из заброшенного города и рассортировала их. А потом взялась за картину, изображающую тот барельеф из храма, только в цвете. В следующий раз я увидела капитана только через 6 дней. Столкнулись мы с ним в столовой, и он сам подошел ко мне, хитро улыбаясь. «Олеся?» «Капитан?» «Как дела?» — спросил Риот. «Нормально», — ответила осторожно. «С этого кошака останется еще какую-нибудь гадость сейчас сказать». «Как поживают твои котики?» — огорошил он меня вопросом. Промямлила я. «У меня нет котиков. У меня только ящерка». И продемонстрировала ему Яшку. Тот сразу же воодушевился, принялся крутить глазами, показывая себя во всей красе, чем вызвал у капитана смешок. «Да я не об этом», — снизошел он до пояснения. «Есть еще рисунки котиков. Акир давно мне не показывал новых». «А, дошло до меня. Нет, больше никаких котиков». «Жаль», — совершенно искренне огорчился капитан. «Без твоих смешных котов ужасно скучно. Может, нарисуешь хоть одного, а?» «Извините, капитан», — покачала я головой. «Но с котиками покончено». А этот тип вдруг расхохотался, заставляя народ вокруг оглядываться на него. «Ведь всем интересно, о чем это капитан беседует с художницей, да еще так хохочет». «Какая же ты наивная, Олеся!» — вымолвил Риот, отсмеявшись. «Котики, это в твоем случае пожизненно!» Не найдя слов, я просто сердито зашипела. Капитан, еще раз хохотнув напоследок, ушел. А уже ночью мне на коммуникатор пришло сообщение от него. «И все-таки котики у тебя были замечательные. Когда перестанешь злиться на мужа, нарисуй еще. Они мне нравились». «Раз кошак, два кошак», — пробурчала я, дочитав. «Собак на вас не хватает». Привалило же мне счастье попасть в кошачий питомник. Вот правильно папа говорил. Все коты — это ведьмины отродья, а друг человека — собака. Сказала и сама обалдела от того, что произнесла. Округлив глаза, повернулась к Яшке и сказала. «Яш, ко мне память возвращается!» Ящер выразительно посмотрел, побегал по стене, взбежал на потолок и шлепнулся оттуда мне на руки. «Ну, правильно, раз хозяйка сама не берет на ручки, чурка бесчувственная, то остается только упасть на нее. Уж так-то она никуда не денется. И вообще, друг человека — ящерица. А главкошак и по совместительству мой муж». О себе знать ничего не давал. Ну, может, Риоту и давал, но не мне. Я за эту неделю успела перебеситься, поддепрессировать, убедиться в собственной никчемности и несостоятельности, в его бесчувственности и бессердечности, и в итоге на все махнула рукой. Ну его, этого Акира. Началась вторая неделя после моего ареста на грозовой птице. Я закончила картину, изображавшую барельеф из храма, и не знала, чем себя занять. Слонялась, как неприкаянная, по палубам, с голографером наперевес, делая случайные снимки. Даже капитана как-то раз запечатлела издалека.